Глава третья. Праздник непослушания для леди Лин. Лин проснулась поздно, уже после полудня. Она не спешила выходить из своей комнаты, и для всех это было привычно. Отец ей обещал, чтобы в поездке никаких занятий и обязанностей сверх необходимого. Горничная принесла поздний завтрак, кашу и кофе с булочками, теми самыми, тесто на которые вчера готовила тетушка Вита, и сообщила, что приехал лорд Вирген и со всеми отправился на прием в королевский замок, и что вернутся они поздно. Услышав про приезд Вира, Лин радостно хлопнула в ладоши, но потом она вспомнила про свидание с Троем в кухне и забеспокоилась, и понадеялась, что все это удастся совместить. С Виром можно засидеться допоздна, болтать и играть в шахматы, или даже отправиться гулять в карете или верхом, хоть и ночью. Отец мог позволить. Да-да, то, что Вирген здесь, замечательно. Но ее знакомство с Троем, конечно, никому не понравится, и нельзя, чтобы о нем узнали. Но Лин очень хотелось, чтобы Трой пришел. И напоить его шоколадом, и... И все на этом. Ничего больше. А пока можно попросить карету и покататься по городу, например. С компаньонкой или с няней, как иначе. И наверняка найдутся еще дела. Они всегда находятся. Вечером Лин прихватила из кладовки корзину с продуктами для зимнего пирога. Корзину эту она собрала заранее, предупредив экономку, и отправилась в кухню. Главный повар Эсли Нори давно ушел, раздав указания на завтра. И все уже было сделано. Только тетушка Вита и Сара, как и вчера, заканчивали свою работу. «Ох, неугомонная леди Лин тут как тут!» — поприветствовала ее повариха. «И вам доброго вечера!» Весело отозвалась Лин, повязывая фартук. Первым делом она проверила печь. Довольно ли жара, не придется ли топить еще? Жара было в самый раз, вот и хорошо. «Сара, а тебе известно про твой дырявый карман?» — невинно спросила она. «Ой, надо же!» — та уронила на стол серебряные ложечки. «Леди Лин, неужели вы что-то потеряли?» «Нет, Сара, ничего я не потеряла!» Лин звонко рассмеялась. «Я нашла!» «Веселая вы сегодня!» Сара уставилась на Лин, а потом они с поварихой переглянулись. «Так ничего не случилось, леди Лин?» Подозрительно уточнила тетушка Вита. «Совсем ничего!» — заверила Лин. «Все прекрасно! Я прогулялась, вот и все! Было замечательно! Снег, фонари. Красиво!» «Я нашла замоченные в бренде сухофрукты», — заметила повариха. Задвинула поглубже в шкаф и сказала Леноре, что это вы балуетесь. И запасы, что вы купили, тоже убрала подальше. И велела поскорее вымыть посуду, что вы оставили, пока Леноре не раскричался. «Вы варили шоколад и зачем-то пили из двух чашек, леди Лин». Она улыбалась, но посматривала с опаской. «Ох, простите!» — вздохнула Лин. «И спасибо! Я действительно испачкала две чашки. Случайно!» И она обозвала себя растяпой. «Я ведь не помешаю вам, если продолжу готовить?» «Что вы, леди Лин! Приказывайте, я помогу!» — великодушно предложила тетушка Вита. «Только этого не хватало!» Возмутилась Лин. «Вы свою работу уже закончили. Идите отдыхать. Обещаю, я перемою за собой посуду. Еще раз простите». «Ну что вы!» Повариха покачала головой. «Разве это ваше дело? Вот пусть Сара с вами остается. Поможет». Вот это было не кстати. «Не нужно!» Повторила Лин, умоляюще глядя на них обеих. «Сами говорите, что это я балуюсь. Я люблю быть одна. Пожалуйста». «Ох, леди Лин!» Тетушка Вита выразительно на нее посмотрела. «Разве же это правильно? Вот хотела бы я посмотреть, за кого вас замуж отдадут». Ночью и на кухне прислуга не очень стеснялась Лин. Собственно, ей того и не хотелось. «Мне неинтересно», — она опять рассмеялась. «Мне совсем не хочется замуж». И достала миску для теста. Следовало уже заняться пирогом. Сливочное масло успело стать мягким, как раз то, что надо. Лин слегка взбила в миске яйца и сахар, добавила туда же масло и хорошо перемешала. Мёд пришлось слегка нагреть, чтобы стал текучим. Мёд, имбирь, корицу, толчёный в порошок мускатный орех тоже в миску и снова взбить. Шелковистую молочного цвета муку просеять и добавить в неё соду. И остался лимонный сок, куда же без него. А сухофрукты отжать от бренди и перемешать с мукой. И добавить в тесто, конечно. Опять перемешать. Тетушка Вита поглядывала с интересом. «Думаю, леди Лин, это будет очень вкусно». «Еще бы!» — согласилась Лин, выкладывая тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. «Мы его будем пропитывать бренди, и он еще постоит и дозреет». «Теперь в печь». «Не хотите ли, тетушка Вита?» Отжатый от фруктов бренди меньше половины чашки, она протянула поварихе, которая и так уже на него поглядывала. «Чтобы вам хорошо и сладко спалось». «Ну, спасибо, леди!» — заулыбалась та, пробуя на вкус хмельную сладость. Немного на дне чашки досталось и Саре. А потом они споро помогли Лин прибраться, и обе ушли, пожелав доброй ночи, к ее радости. Теперь до раннего утра сюда никто не придет. Осталось дождаться, пока испечется пирог. Осталось дождаться Троя. А ведь они и не договорились о точном времени. Она смотрела на остывающие угли в печке, на то, как скачут по черным поленьям сполохи пламени. «Трой ведь придет?» Трой пришел. Постучал в окошко, она бросилась открывать. Он был веселый, морозный, немного заснеженный, в той же простой куртке, что и вчера, с сумкой на плече и с большой картонной коробкой, перевязанной лентой. «Здравствуй, я тут тебе кое-что принес». Картонная коробка была из кондитерской. Лин запомнила эти коробки еще с прошлого посещения Лира. Простой серый картон, покрытый рисунком набивкой в виде королевских корон. Старая и самая знаменитая в Лире кондитерская — королевские сладости. «Гадал, что тебе понравится, но пришлось на свой вкус». Он вручил ей коробку. «А горячим шоколадом точно угостишь?» «Даже не сомневайся. Проходи». Она коробку взяла. Первым делом в нее заглянула. Песочные корзиночки с шапками взбитого крема, заварные пирожные и знаменитые бисквитные. «Это все невероятно вкусно, но придется еще и прятать коробку. Да и как съесть это все? И поделиться не с кем, чтобы это не вызвало вопросы». И как ей не пришло вчера в голову прямо предупредить Троя, что не надо ничего такого приносить. То, что она сказала вчера, он принял за вежливость. Прятаться, скрываться — так неудобно. Но ведь и забавно тоже. И так интересно. Как вчера, он разделся и подсел к столу. Сумку поставил на скамье у входа. Она впервые подумала, что он старше, чем показался ей поначалу, вчера. «Я подобрал тебе коньки». Он провел руками по темным волосам, приглаживая. «Может, пойдешь со мной? Кстати, а чем пахнет так вкусно?» Она уже поставила на плиту чайник и добавляла мед в молоко со сливками. Ответила. «Моим пирогом, тем самым, над которым ты вчера потрудился. Раз уже вкусно пахнет, значит, скоро будет готов». «Значит, могу рассчитывать на кусочек?» Он поглядывал на нее как-то необычно. «Не сегодня. Пирог дней 10 будет дозревать в холодной кладовке, завернутый в вощеную бумагу», — пояснила Лин. «И все это время его надо поливать бренди или бренди с сиропом, или апельсиновым соком, да много чем можно». «Как интересно», — хмыкнул он. «Я точно хочу попробовать». Шоколад был сварен и налит в большую чашку для троя. Для себя Лин заварила чай в фарфоровом чайничке. Шоколад ей все-таки нравился просто так, а к пирожным чай подходил лучше. Она выложила пирожные на большую тарелку, поставила на стол несколько маленьких, достала ложечки и вилки для десерта. А взгляд Троя, устремленный на нее, она поняла, с чем его сравнить. Он смотрел на нее так же, как на... Ну да вот, на это бисквитное пирожное из королевской кондитерской. И сердце отчего-то забилось, и стало страшно. Совсем немножко, но страшно. Вот так стоишь на пороге темной комнаты и не знаешь, что там. И шагать в сущности не надо, но хочется. «Не смотри на меня так, Трой», — попросила она, сказав то, что лишь отдаленно отвечало ее мыслям и чувствам. «Да, очень приблизительно». «Не смотреть?» — удивился он. «Почему? Мне как раз очень приятно на тебя смотреть. Гораздо приятнее, чем на нарядных девиц в замке». Он вдруг замолчал. «Ты любишь разглядывать нарядных девиц?» — улыбнулась Лин. «Что там особенного?» — он ответил такой же улыбкой. «Обычно ничего. Просто они не догадываются, что лучше готовить мне шоколад, чем 3 часа наряжаться, а потом изображать кукол». «Тебе? Готовить шоколад? Ты правда так думаешь?» — хмыкнула Лин. «Ну, может, и не мне», — поправился он, тряхнул головой и рассмеялся. «Я неправильно сказал. Просто ты очень красиво, то есть красиво готовишь шоколад». И он отпил из чашки. «Как же вкусно!» «Трой!» — она села напротив. «Не надо! Пожалуйста! Я не хочу тебе нравиться! То есть я совсем не этого хочу, понимаешь?» Он перестал улыбаться, нахмурился, посмотрел потемневшим взглядом. «Что?» «Прости!» — сказала она с искренним раскаянием. «Только немножко дружбы или ничего не надо». Ну, конечно, она поняла, почему у него был такой взгляд. Не дурочка же она. Но этого и правда нельзя. «Лин!» Его взгляд, тем не менее, потеплел. «Глупенькая ты совсем». «Да!» Тут же согласилась она. «Наверное, ты совершенно прав. Я рада, что ты не сердишься. Не будешь?» «Не сержусь», — заверил он. «Ладно, дружба так дружба. Все, как тебе хочется. Но прошу, ешь пирожные. Я всегда дарю их друзьям. Не веришь?» «Не очень. Но раз ты утверждаешь...» Она подвинула к себе тарелочку с пирожным, разломала вилкой и подцепила кусочек. И отправила в рот. Он смотрел на ее губы, на которых таяла капелька белоснежного крема, и с усилием отвел взгляд, подумав, что надо срочно отвлечься. Надо вспомнить хотя бы таблицу магических интегралов, вот что. А ведь он знает ее, таблицу эту, от зубов отскакивала, а теперь от чего-то забыл. «Дружба, ага, дружба с такой, как Лин. Да что угодно. Пусть даже дружба». «Я старался выбрать тебе коньки», — сказал он. «Хочу, чтобы ты попробовала на них встать. Тут близко каток. Тебе понравится, вот увидишь. И мы недолго. Если отлучишься на час, тебя ведь не хватится?» «Скорее всего, не хватится», — Лин почти не сомневалась. «Ее и днем-то могли не хватиться весь день, а уж ночью. Как же ей хотелось пойти с ним кататься на коньках. «Пирог!» — каким-то чудом опомнилась она, вскочила и бросилась к печке. «О, Трой, мой пирог!» Удивительно, но забытый пирог не сгорел. Он был аппетитный, с коричневой корочкой, как раз на ее вкус, и источал аромат горячей фруктовой сдобы. Лин осторожно вытряхнула его из формы на белоснежное льняное полотенце. «Лин, я готов на все, чтобы получить кусочек», заявил Трой, который вспомнил коварную таблицу, и это не могло не радовать. «Говори, чего хочешь, я на все готов». Он сам не заметил, как оказался рядом с Лин. «Подожди меня немного и пойдем кататься на коньках. Я хочу научиться», — решительно сказала она. «На час, говоришь? Наверное, можно и дольше. Немножко дольше». «Конечно», — обрадовался он. «А что теперь будет с пирогом?» «С пирогом будет только хорошее», — с лукавой улыбкой заверила Лин. «Я оставлю его остывать, а когда вернусь, полью двумя ложками бренди, заверну в вощеную бумагу и отнесу в холодную кладовку. А потом буду через день также поливать его бренди. Подожди меня, я возьму одежду и приду». «Жду». «Давай быстрее, а то я не выдержу и отломлю кусочек». И Трой шутливо повел носом, опять с удовольствием вдыхая сдобный аромат. И они не ожидали, что сейчас хлопнет дверь, пропуская в кухню старую няньку, которая шла, опираясь о костыль. Трой отреагировал быстро, отскочил от Лин и присел на корточки, скрывшись за столом. «Это что тут у тебя, моя девонька?» Нянька тоже повела носом, почти как Трой только что. И, конечно, уже догадалась, какой ответ, если, конечно, вопрос был лишь о пироге. «Зимний пирог, нянюшка», — кротко ответила Лин, сделав знак Трою сидеть тихо. «Кто бы сомневался, что ты упрямая его приготовишь. Пахнет хорошо. Умница!» Нянька кивнула одобрительно и вдруг сильно стукнула костылем об пол. «Эй, ты там! А ну-ка, вылезай! Я хоть и старая, но не слепая и не глупая». Трой колебался, озадаченно поглядев на Лин. «Кому сказано? Вылезай!» — повторила нянька. И делать было вроде бы нечего. Трой встал, выпрямился, давая старухе себя рассмотреть. Поклонился. «Не сердитесь, добрая Эсса, у меня и в мыслях нет ничего дурного. Я всего лишь хотел помочь вашей внучке». Нянька подошла ближе и разглядывала его, постукивая в пол костылем. «Ах, помочь внучке? Ну-ну. И в чем же решил помогать?» «Готовить пирог, как видите, добрая Эсса», — чистосердечно отрапортовал Трой. Он успел заметить, что Лин, может, и огорчилась, но точно не была слишком испуганной, и почувствовал себя уверенней. «Ну, конечно, как же! Еще бы без тебя управились», — пробурчала нянька. «А ну-ка!» И она щелкнула пальцами, не отрывая взгляда от лица парня. Между ее пальцев мелькнула искра. «Да, вижу, плохого не замышляешь», — кивнула она. «А если замыслишь?» «Нет-нет, добрая Эсса, ни за что не замыслю», — поспешно заверил Трой. «Так вы колдунья, я правильно понял? Защитная и немного боевая магия налицо». «Да какая я колдунья? Так, жалкие крохи». «Хоть так, но согласилась нянька». «А ты что думал? Я всю жизнь при детях. Так с ними попроще». «А ты чего пришел? Шоколада дома не дают». «Здесь лучше», — заверил Трой. «Кто бы еще сомневался?» — отозвалась старуха опять сварливо. Она была в обычной одежде, а не в черном платье, посвященной колдунье. Хотя теперь этим мало кого удивишь, но в Лирском замке правила соблюдались. Трой еще не понял, как ему лучше себя вести, поэтому просто посматривал на Лин, ожидая следующего шага от нее. Однако сказал просительно: «Я немного посижу с Лин, с вашего разрешения, да и уйду к себе, добрая Эсса». При этом прикидывал, когда и как именно стоит прийти в следующий раз. И чтобы прийти в следующий раз, требовалось сейчас что-то ловко соврать этой особе с колдовским даром. И это, то есть необходимость врать, немного злило. «Лин позволила мне быть ее другом. Обещаю, Эсса, я буду другом», — добавил он. И, кстати, не врал. Обижать или обманывать эту необычную девушку в его планы не входило. Лин ему понравилась, он хотел побыть рядом, то есть другом, получается так. И понятно, что он охотно помечтал бы и о чем-то большем, но это уже другое. С этим другим было сложно. «Няня, мы сходим на каток?» Вдруг, не мудрствуя лукаво, спросила Лин. «Мы ненадолго, позволь? Ты сама убедилась, что за помыслы у нас обоих». И улыбнулась старухе. Так улыбнулась, что у Троя сердце ёкнуло. «Он тебя не обидит, внученька!» С легкой усмешкой кивнула старуха. «Ладно, ступайте, развеешься, щечки порозовеют, а то сидишь, задыхаешься взаперти. Подожди, одежду принесу, твоя шубка не годится». И также, опираясь на костыль, заковыляла из кухни. «Всё хорошо», — кивнула Лин, явно довольная. «Она никому не скажет». «А кому надо сказать? Кто тебе приказывает и запрещает выходить из дома?» «Никто». Она на мгновение нахмурилась. «Ты можешь не быть таким любопытным? Просто... Но кто же одобрит такие прогулки по ночам?» «Ладно», — согласился он, — «это все потом». И зачем-то протянул ей руку. Она подала свою. Надо же, всего лишь взяться за руки. А чувство такое, словно они поцеловались, по-настоящему. «Ой, надо ведь убрать тут!» — встрепенулась вдруг Лин. «Я быстро!» Выдернула руку и заметалась по кухне, складывая в таз грязную посуду и приборы. «Давай помогу, так быстрее», — сказал Трой, сам себе не поверив. Впервые в жизни он вызвался убирать посуду. И помог, и даже с удовольствием, обмениваясь с ней смешками, касаясь ненароком Лин, ее рук, щекой ее волос. Они успели до возвращения старухи, которая не заставила долго ждать. В охапке нянька несла одежду — шубку, шапочку, шерстяной капор с вышивкой, незнакомые Лин вещи. И даже непонятно, где она их взяла. А сапожки были ее, Лин, прошлогодние и поношенные, но еще крепкие. «Вот тебе все, что нужно!» Нянька бросила весь ворох на лавку и одобрительно огляделась. «Собирайся, а этот, друг, пусть за дверью подождет. А это я заберу». Она показала на коробку из кондитерской, в которую Лин опять сложила пирожные. «Давно не лакомилась. Экономку здешнюю угощу. Скажу, что сама и заказала. Дверь будет на амулет заперта, если что». Она выразительно посмотрела на парня. «Ну, ступайте, чего вам время терять?» И Трой был согласен. Терять время вдвоем с Лин и с шоколадом и пирожными было неплохо, но сбежать уже следовало. Он подождал под дверью, постоял в обнимку с сумкой, в которой лежали их коньки, и не мог согнать с губ нечаянную улыбку. Даже волновался немного. Когда Лин вышла, приобнял ее и быстро поцеловал в щеку. «Что?» Она отшатнулась. «Трой, мы договаривались!» Но у нее задрожали ресницы и дрогнули уголки губ. Он заметил. «Быть другом мне разрешили», — невинно пояснил он. «Это ведь дружеский поцелуй, ты не знала?» «Там карета за углом, пойдем». И взял ее за руку. «Так быстрее, у нас ведь времени мало». За углом дожидался наемный экипаж. Эти похожие друг на друга кареты, выкрашенные темной краской, Лин уже видела во множестве. Кучер на козлах дремал, но при виде их встрепенулся. «Пожалуйте, молодые господа!» Он подбоченился и тряхнул вожжами. Трой подсадил Лин в карету. Она не ездила раньше в таких, простых, с жесткими потертыми сиденьями, куда более тряских, чем собственные экипажи князя Юргена. «На Малую площадь», — распорядился Трой. Лин приникла к стеклу, разглядывая улицу. Фонарей было достаточно, они придавали кварталу вид красивый и даже какой-то сказочный. Приехали быстро, остановились на узкой улице. Трой дал кучеру несколько монет и что-то негромко сказал, и помог Лин сойти. Впереди было светло от фонарей, играла музыка, мелькали человеческие фигуры. «Там площадь», — показал Трой, — «на набережной. Возле ратуши каток больше и вообще веселее, но тут спокойнее». «Все верно, они и вышли на набережную. Был виден другой берег реки и королевский замок на нем». Лин огляделась и ахнула от восторга. Так ей все понравилось. И открывшаяся картина, и люди, которые катались на коньках, и царившее на площади веселье. Грустных и озабоченных тут точно не было. Многие катались парами. Некоторые умельцы даже танцевали, выписывая коньками затейливые фигуры. С другого конца площади доносилась музыка. Трой усадил Лин на скамью и сбросил с плеча сумку. Подмигнул. «Давай ножку. Коньки заколдованы, они помогут научиться. Не сразу разобьешь нос. Не бойся, только чуть-чуть будет легче». «Что? Магия?» Она ногу отдернула, но он удержал, поймав за лодыжку. «Говорю же, немножко, на первые 3 дня». «А за 3 дня ты почувствуешь себя уверенно, сама начнешь кататься. Я знаю, что говорю. Я так учил свою сестру». «Хорошо», — со вдохом сдалась Лин. Ее всему учили без всякого колдовства. Только не на коньках кататься, конечно. В ее семье действительно никто не катался на коньках. Трой медленно, нарочито старательно пристегнул ее коньки и поглядывал на нее, улыбаясь. «Что такое?» — она нахмурилась. «Ты такая красивая! Ты даже не представляешь, какая ты красивая!» «Не говори так!» — она дернула плечом. «Мы же договорились!» «То есть друзьям нельзя такого говорить?» Он удивленно вскинул бровь. «Прости, я не знал!» «Да, внешность друзей не должна иметь значения!» «Хорошо!» «Твоя внешность не имеет для меня никакого значения». Трой ловко, даже не присаживаясь на скамью, надел коньки себе на ноги и подал Лин руку. «Теперь осторожно вставай. Благодаря магии мне не надо постоянно тебя обнимать, чтобы ты не падала каждую минуту». «Это коньки для друзей, как я сразу не понял», сказал он с притворной грустью, но его глаза смеялись. Лин встала, крепко держась за его руку. «А теперь одной ногой оттолкнись, а на другой скользи. Вот так», — он показал. «Поняла? Только не торопись. Поехали!» Его рука была такой теплой, даже горячей. И они поехали. И это оказалось несложно. Одной ногой отталкиваться, на другой скользить и держаться за руку Троя. И еще это было приятно и весело. «Стоп!» Когда они прокатились так вдоль всей площади, Трой удержал ее за талию, обняв все же не совсем по-дружески, то есть чуть крепче, чем по-дружески. «Ты молодец! Теперь поедем обратно, и там, в конце, попробуем развернуться. Одновременно отталкиваемся одной ногой и поворачиваемся на другой. Для этого вес переносим немного вперед, на носок. Поняла? Я скажу, когда». У нее получалось. Лин расслабилась и скользила уже уверенно, лишь с некоторым беспокойством, готовясь к повороту. И... ах! Молоденькая девушка в бархатной шубке с меховой опушкой вылетела из-за чьих-то спин и чуть не врезалась втрое. «Простите, Эс! Ах, это ты!» «О, ваше высочество! Трой Готард, камердинер принца Тайрена, к услугам вашего высочества!» Лин растерялась, услышав такое, но быстро взяла себя в руки и поспешила отвернуться, спрятаться за спину Троя. «Вдруг придется встретиться с этой принцессой, мало ли!» «Ах, да! Готард, камердинер! Я узнала!» Слегка запнувшись, воскликнула девушка, поглядев на Лин куда внимательнее, чем на ее спутника. «Вот что, раз ты к моим услугам, то принеси стаканчик глинтвейна, а я не скажу принцу, что тебя здесь встретила». «Сию секунду, ваше высочество», — пробубнил Трой как-то не очень любезно и потянул Лин за собой. «Оставь девушку здесь», — со смехом посоветовала принцесса. «Которая это интересно, Фания или Савадина?» Лин ни с одной не была знакома. В прошлый их приезд при дворе представляли только Сурию. «Нет, ваше высочество, я возьму девушку с собой», — возразил Трой. «Мне будет спокойнее». Принцесса обернулась и помахала кому-то рукой. А Лин разглядела, кто стремительно к ним приближается, выпустила руку Троя и метнулась прочь. Она, казалось, не бежала, а летела, и коньки ей изо всех сил помогали. А потом она хотела уклониться от столкновения с высоким мужчиной. Ноги запутались, и она кубарем полетела на лед. Но это было неважно, если она смогла сбежать, и Вирген ее не заметил. Да, она чуть не столкнулась нос к носу со своим братом, который, между прочим, проводил время на катке с принцессой, и который, оказывается, отлично катался на коньках. Еще бы, он уже несколько лет живет в Лире и учится в Королевской академии. Он изменился, конечно, а она считает его прежним. Но так не бывает. И она ведь тоже изменилась. Она стала взрослой. Хотя в главном... В главном она прежняя, конечно. И как же тут на катке людно, однако. «Лин!» — Трой догонял ее. Взволнованный, с размаху бросился на колени, даже проехал на них пару локтей. «Ты в порядке? Не ушиблась?» «Нет, все хорошо», — торопливо заверила она, стараясь подняться. Он тут же оказался на ногах, подхватил ее, помог встать и заглянул в лицо. «Прости. Я понял, ты увидел этого... вашего принца, да? Виргина? Поэтому сбежала?» «Да, мне нельзя встречаться с ним тут. Нам с тобой обоим достанется». Она осеклась, запоздала, подумав, что не стоило говорить так. Хотя это правда, брат не оставил бы без последствий эту их затею — отправиться ночью на каток. Отец тем более. Причем с парнем, так скажем, поговорили бы строго, и других встреч у них уже не случилось бы. «Мне влетит от твоего принца, хочешь сказать?» — насмешливо прищурился Трой. «Забудь», — попросила она, — «и не обижайся. Мне влетит, этого достаточно?» «Тебя наказали бы?» — тут же спросил он серьезно. «Тебя обижают вообще? Знаешь, если так, то...» «Нет, конечно, нет!» — воскликнула она поспешно. «Не обижают, что ты! Просто никуда больше не пустят! Пойдем, а! Мне ведь надо учиться кататься!» И сама потянула его за собой. Коньки отлично слушались, видно, магии было в самый раз. «Не думал я, что здесь можно встретить знакомых», — оправдываясь, сказал Трой. «Скорее всего, они тоже не хотели никого встретить. Узнай об этом король, тоже бы сердился». «Почему? Разве Вирген? лорд Верген совсем не подходит в спутнике принцессе? Как ее зовут, кстати?» «Савадина. Верген в целом подходит. Лорд Верген, я хотел сказать. Просто без разрешения короля и даже королевского совета нельзя, понимаешь? Если он за ней ухаживает, а не так, как мы, просто друзья». Трой стрельнул в нее глазами. «Короче говоря, королевский протокол запрещает принцам и принцессам отправляться на прогулки вот так, без разрешения, сопровождения и так далее. Исключение для тех, кто учится в академии. Им можно без сопровождения, но с разрешением». «Быть принцем не весело, да?» — пошутила Лин. «И не говори», — поддержал Трой. «Не повезло им, бедным». Опять не по-дружески крепко обняв ее за талию, он повернул в просвет между домами. Они очутились в совсем узком и тоже ледяном переулке. Миновали его и попали на соседнюю улицу. Здесь, вдоль тротуара для пешеходов, тянулась неширокая ледяная дорожка. Вдвоем ехать было немного тесно, но можно. И Трой теперь обнимал ее, не отпуская. И Лин это нравилось. И даже думать не хотелось о том, что по-дружески, а что нет. «Здесь мы скорее никого не встретим», — сказал Трой. «В этой части города много таких дорожек. По ним даже бегают мальчишки посыльные. И на реке есть». «Мы можем спуститься на реку и кататься там?» «Да, но давай не сегодня. Попробуем, когда ты будешь еще увереннее». Он притянул ее ближе к себе и сказал это почти в ухо. Ведь ничего особенного не сказал. Оказалось, что он нашептывает ей ласковые непристойности. Вот почему так казалось? Вдруг он стремительно повернул, опять крепко держа Лин, и она выполнила пируэт с ним одновременно и радостно засмеялась. Смогла ведь! «У меня получается, да? Я быстро учусь? Или все дело в заколдованных коньках?» «Не только в коньках. Ты ловкая и быстро учишься. Ты молодец». Они опять повернули и уже ехали по другой улице. Потом повернули на третью. «Мы не заблудимся?» — забеспокоилась она. «Что ты?» — он смеялся. «Я и с завязанными глазами тут не заблужусь. Лин, что тебе подарить?» «Что?» — она не поняла и удивилась. «Подарить? Зачем?» «Ну и вопрос». Он остановился, поставив один из коньков поперек. И Лин без особых усилий сделала то же самое. Теперь было проще смотреть друг на друга. Вот так, просто смотреть. «Лин, зачем дарят подарки?» «Я очень хочу. Мы так неожиданно встретились и расстанемся. А это грустно. Ты сама как подарок для меня. Я все, что угодно тебе сейчас подарил бы. Ну скажи». Никто и никогда еще не смотрел на Лин так и не говорил ей ничего подобного. «Ничего, Трой, мне не надо», — ответила она искренне. «Вот это все и есть самый лучший подарок. Вот это», — она показала вокруг себя, — «и коньки. Я бы еще хотела долго гулять по городу днем, и лучше с тобой. С тобой совсем не то, что с кем-то еще». Она запнулась, смущенно улыбнулась и опустила голову. «Но не получится. К сожалению, не получится». «Ты хочешь погулять по городу? Всего лишь? Тебя не пускают гулять?» Трой даже растерялся. «Лин, в чем дело?» «Нет, дело не в этом», — поправилась она. «Меня пускают гулять. Меня любят. Но все это совсем по-другому. Не так». «А, я понял», — он улыбнулся. «Так давай сбежим днем. Давай договоримся, где встретимся. Правда, завтра у меня есть дела, но через пару часов после полудня я освобожусь. Ты сможешь?» Он не совсем правильно понял, но это неудивительно. «Нет, Трой», — она замотала головой. «Прости меня. Я не должна была говорить тебе об этом. Просто так получилось. Мы не сможем встретиться днем. «Я понял, у тебя работа», — вздохнул он, кусая губы. «Вот увидишь, мы что-нибудь придумаем. А пока мы можем встретиться ночью, да? Ты свободна по ночам, как я погляжу?» «Правильно. Днем я и радоваться не умею, а так хотелось бы». «Что сделать, чтобы это исправить?» Он положил ладонь ей на щеку. «Ничего, Трой». Она также погладила его по щеке. Его щека была немного колючей, а взгляд таким теплым. И что-то как будто творилось с ними при этом, совсем не дружеское. «Мы можем увидеться завтра, так же, как сегодня. Ты придешь?» «Приду, чего бы мне это ни стоило», — пообещал он серьезно. «И я сам решу, что тебе подарить». «Говорю же, ничего не надо. Я не смогу взять твой подарок. Просто приходи. И давай возвращаться, хорошо? Уже поздно». «Хорошо, давай». И они поехали обратно, держась за руки, петляя по дорожкам с улицы на улицу, и больше не разговаривали. И Трой теперь казался серьезным. Там же, недалеко от набережной, они сели в карету и вернулись к резиденции Синбара. И Трой проводил Лин до той самой задней двери. «Можно по-дружески поцеловать тебя на прощание?» — спросил он. Она разрешила улыбкой. Этот поцелуй получился почти невесомый. Лин почувствовала теплое дыхание Троя и прикосновение его губ к щеке, легкое, как крыло бабочки. Вот и все. И хорошо бы завтра скорее наступило и прошло. Она будет ждать ночи. Нянька караулила возвращение Лин в кухне, сидела на стуле возле печки. Кажется, дремала, но встрепенулась, едва под ногой Лин скрипнула половица. «А, нагулялась моя птичка?» «Да, почему не спишь?» Лин сбросила морозную одежду на лавку, подошла и, присев перед старухой, положила голову ей на колени. Та погладила девушку по волосам. «Вижу, довольная, подышала, разрумянилась. Вот и хорошо, вот и славно. Нехорошо это для тебя, взаперти сидеть». «Нянька, что это ты?» Лин вдруг рассмеялась. «Сури ведь не отпустишь ночью на коньках покататься?» «А зачем ей? У нее совсем большая клетка, ей нравится». «Да она у меня и не спросит. Где раздобыла этого красавчика?» «Ругать будешь?» «А как же?» «Тогда не скажу». Лин опять рассмеялась. «Случайно повстречала». «Ну, конечно. Скажи, еще сюда сам пришел. В окошко тебя разглядел и не снес разлуки». «Так и было». Теперь Лин и вовсе хохотала. Отчего-то ей было легко и весело. «Ладно уж, птичке надо и полетать, хоть малость, а то и не научится», — сказала нянька. «Я не всякому доверю мою птичку, ты знаешь. Все равно никуда из клетки не денешься, я первая не позволю. Придет время, и выйдешь замуж, за кого отец велит». «Как же хорошо, что мне не скоро еще замуж», — вздохнула Лин. «А куда тебе спешить? И князь понимает, что некуда. Беспокойная ты у меня птичка. Отца слушать надо, он лучшего желает. Да только не знаю, преуспеет ли. Желать одно, мочь другое. Деды и прадеды твои тоже вон не смогли веревочку порвать. Все вьется». «Нянька, ты о чем это?» Лин подняла голову, посмотрела в лицо старухи. «О том, о том». Эта нянька отчего-то сказала сердито. «Ну все, забирай свой пирог и спать отправляйся. Пора тебе, поздно уже». «Ладно, ладно, иду». Лин встала, поправила платье. «Не говори никому про моего Троя, хорошо?» «И завтра, небось, собралась прогуляться». Лин промолчала, глянула из-под лобья. «Ладно, никому не скажу», — пообещала нянька. «Спасибо», — Лин улыбнулась. «Пирог, да, надо было с ним закончить». Лин достала большой лист вощеной бумаги, Положила на нее пирог и полила несколькими ложками бренди и хорошо завернула. Осталось отнести его в холодную кладовку и спать. Как ни кстати, напомнила нянька про замуж. Лин и думать пока про это не могла, ведь за такого, как Трой, ее, конечно, не отдадут. Ей отчего-то виделся в женихах кто-то чопорный, холодный и более старый, и с недовольным, брезгливым взглядом. А такой, как Трой, о таком ей и думать нельзя. Отец даже и слышать не пожелает. Хотя вот она впервые подумала, ведь слуга старшего принца не обязательно простолюдин. И что за слуга? Разные бывают слуги. Но хотеть, к примеру, замуж именно за Троя, и чтобы отец позволил... Нет-нет-нет, об этом ей от чего-то еще меньше хотелось думать. Уж лучше за того, неизвестного, старого и чопорного. С Троем хотелось опять покататься на коньках.